Алло. Какого хуя? Здравствуйте, это служба дезинфекции. У вас в квартире обнаружены крысы. Откройте. Да! У вас в квартире обнаружены крысы. Нам надо опрыскать вашу квартиру. Пошел ты, ебаня матери! Пусть они тебя хуй откушут, блядь! Откройте дверь. Крысы, это очень серьезно. Откройте, пожалуйста. Ты тварь!